Глава 20. Скорбные духом. Благоговейное молчание в Маленной Морозовой. Сидит Аввакум, лицо скорбное, грозное. Невдалеке сидит сама Морозова с ликом Преблагой Девы. Смотрит на нее, не насмотрится князь Терентий, а юродивый Федор в одной рубахе с веригами под нею стоит неистов и рассказывает по приказу Аввакума о всех претерпенных страданиях. Был он за свое упорное староверство отдан под начало рязанскому архиепископу Илариону и бежал оттуда, не перенесши мучений. «Изелон Иларион сей мучил меня», — хрипло рассказывал Федор. «Редкий день, коль плетьми не бьет, и скованно в железах держал, принуждая к новому антихристову таинству, и я уже изнемог». У Морозовой лицо выражало благоговейный трепет. Она уже знала, что будет дальше, а Терентий весь замер. «Господи, — думал он, — истинно твои подвижники! За что бы инако их мучили, так и гнали? В Писании сказано: за меня претерпите, будут гнать вас и мучить за имя мое, и вот сбывается». А Федор продолжал монотонным, хриплым голосом. «В ночи моляся, плачу, говорю: Господи, аще не избавишь меня, осквернят меня и погибну, что тогда мне сотворишь? И вдруг, милостивцы и госпожа моя, железо все грянули с меня, и дверь отперлась и отворилась сама. Я, Богу поклонясь, встал и пошел. К воротам пришел, и отворены, и стражник спит. Я по большой дороге и в Москву. Чудо, чудо Господнее в явь!» — думал в умилении Терентий и изумленными глазами смотрел на юродивого, а Морозова тихо плакала и крестилась. Аввакум говорил: «Видит Господь наш, у кого правда, и указывает нам пути ко спасению. Видит Господь, — думал Терентий. А Аввакум продолжал: «Вот теперь бунт этот. Поднялись на бояр, на царя с дубьем и дрекольем. Как он не знаменье? И что ж, не вняли? Я в те поры ходил и взывал, оно не меня взаше из дворца прогнали, а патриарх этот, тьфу, антихристово отродье, наказал беречься. Инако и в железо закуют, и опять сошлют. А мне что? Я за Бога моего, мне и мучиться лестно. А я малодушен, — думал с огорчением Терентий. — Познаю их мерзость, а сам у них в церкви стою, их пение слушаю, на пяти просфорах обедню служу вместе с ними, и иногда троеперстно крещусь». Эти мысли терзали его, мучили. Мысль об общей греховности охватила его с неудержимую силою. В последнем бунте он видел карающую руку Господню и ужасался, что дальше будет. В семье Господень гнев разразился пропажею сестры. Кругом голод, мор, оскудение, а царь и бояре не видят и видеть не хотят, в душе над его речами смеются. Он делался все мрачнее. Отец с тревогой смотрел на него и думал: гибнет, и гибели его не пойму. Молодая жена с ненавистью смотрела на мужа и жаловалась брату: нечто муж не прибьет, не приласкает. Глядит зверь зверем и не видит, в горнице есть я или нет. Хоть с холопом слюбись, ему не горюшка. Князь Василий Голицын пробовал было намекнуть Терентию, но тот только грозно посмотрел на него и ответил: «В дому у себя муж голова, а что сестра твоя на меня жалобилась, так ее за это учить надо, да и не охоч я до бабьего крика». «Черт какой, прости Господи!» — пробормотал Голицын, отходя от него.